Глава 20. Рассудив, что больше уже и случиться нечему, и потому, отбросив осторожность, Станислав гнал с рискованной скоростью, то и дело косясь на индикатор сигнала. Что за... Ни одной палки не прибавляется. Ну вот куда тут? Ровно ежик в тумане, ни сгиж не видать. Скорей бы уже рассвело. Как по заказу разошлись небеса. Как сквозь плотную вату пробились яркие солнечные лучи. И стоило Станиславу взлететь наконец на высокую горку, туман немедленно разошелся, и вот прямо перед глазами блеснул свет. Справа и слева к дороге теснились уже знакомые по фото развалины, заросшие кустарником и хмелем, кое-где уже развороченные корнями деревьев. Одно строение, второе, третье. И темно, темно. Вдруг как будто блеснул огонек между пустыми оконными проемами, и одновременно дорога вильнула чуть не под прямым углом направо. Станислав еле подрулить успел. Тихо, спокойно, не слететь бы куда. Свет, слава богу, электрический. Полковник хмыкнул невольно. После чертовщины этой не удивишься чему угодно, вплоть до блуждающих огней. Что за пакость тут шляется? Всего-то в полсотни километров от столицы. Станислав лихо осадил у крыльца небольшого флигеля, аккуратного со свежей побелкой, с цветами под вымытыми до блеска окошками. Выскочив из машины, полковник заколотил в дверь. «Есть кто живой? Откройте!» Внутри завозились. Послышались за дверью легкие торопливые шаги. Сама дверь отворилась. И перед полковником соткалась из туманов воздушная барышня, облаченная скудно, но элегантно, в какие-то кружева и шелка. Красивая, невеликого роста, изящная, как статуэтка, с кукольным, хотя и несколько скуластым личиком. И нежными, широко расставленными, распахнутыми, и к тому же раскосыми серыми глазами, которые чуть близоруко щурились. И что самое невероятное? С трубчатой темной косой, перекинутой через узенькое плечико. «Что вам угодно?» — спросила она слабеньким, нарочито детским голоском. «Помощь нужна! Телефон есть?» — нарочито грубо спросил Кричко. «Что?» — переспросила она. «Телефон!» — повысил голос полковник. «Стационарный! С проводом!» Хозяйка, смутившись, вытащила из ушей беруши. «Ой, простите, забыла!» И указала прозрачной ручкой в сторону стены, на которой размещался традиционного вида дисковый телефон, причем даже с бляхой Народного комиссариата связи. Станислав быстро набрал 112, изложил ситуацию. «Уточните место происшествия!» — попросила оператор. Полковник спросил у хозяйки. «Какой тут адрес?» «Турбаза Шушкопа». «Дом?» «Тут один». «Не закрывайте трубку», — посоветовала оператор. «Передайте местным. Кто там рядом с вами? Катя?» «Вы Катя?» — спросил Кричко хозяйку. «Катя». Он сунул ей в руки трубку, и на удивление девчонки друг друга быстро поняли. Пересыпая речь местными топонимами, договорились о том, где может иметь место несчастье. «Вам надо еще?» — спросила девчонка. «Нет», — ответил Стас и, забрав у нее, повесил трубку. А поскольку девушка Катя продолжала хлопать глазищами, он произнес сурово, пожимая тонкую ручонку. «Спасибо, гражданка, за помощь!» Хозяйка, глядя огромными глазами, еле слышно спросила. «Это вы кому скорую вызывали?» Станислав отменно вежливо и уже деловито отозвался. «Вам, Катя, какое дело? Ждете кого? Или проводили?» «Нет». «Вы, простите, кем тут будете?» «Директор». «Вот и молодец», — одобрил полковник Кричко. «Сейчас я вас оставлю. Надо коллеги пособить. Но очень скоро мы вернемся». И, влезши в машину, отправился обратно. Оба были на месте. Стоял, покуривая, Гуров, лежал Радаев с перевязанной головой и с грехом пополам перетянутым плечом, но безусловно живой. Никаких туманных чудовищ, да и самого тумана не видно. Напротив, солнце потихоньку припекало, и птицы щебетали беззаботно, демонстрируя полное равнодушие к бедам человеческим. «Вызвал, что ли? Молодец!» «Ты чего такой мятый?» Гуров вздохнул. «Утомительное это дело, врачевание. Вот, Стас, какая дурацкая ситуация, и всем нам урок актуальный. Никогда душой не кривить. И тем более не рыть ближним ямы, волчьи!» — хмыкнул Кричко, сплевывая. «Паскудная историйка!» Ведь сам признавался, что стоит ему соврать, тотчас попадается. Неужели? Какой сознательный лгун? Да уж, так и вышло, сам смотри. Лев Иванович повел рукой, приглашая полюбоваться автомобилем. Бумер стоял с пробитым колесом, накренившись, опасно балансируя на краю. Но под солнцем вид имел уже важный, даже заносчивый. Точь-в-точь промотавшийся барин перед сытым, трезвым и все-таки холопом. Тот самый серебристо-голубой БМВ, госномер С-37СР-177, который вот, по его словам... Полковник Гуров кивнул на Радаева. Лера Паскевич у него подрезала. А кстати, еще момент прояснить. Посторожи-ка этого, чтобы не уполз. «Думаешь, он в состоянии?» — усомнился Кричко. Гуров, не ответив, влез в салон машины, пошарил под пассажирским сиденьем и почти тотчас нащупал папку, вынул ее, расстегнул молнию. «И предчувствия меня не обманули», — пробормотал сыщик. В папке нашлись и устав, и свидетельства, последний бухотчет, договоры аренды, подборка актов проверок, печать, электронная подпись. «Эх, Сан Саныч, ну не стыдно врать?» Врач на скорой прибыл бодрый, ясноглазый, собранный и, что характерно, знакомый с местным колоритом. «Что, еще один покусанный? Главное, что жив, а там починим», — пообещал он, поздоровавшись. Станислав поинтересовался, что значит «еще один». «Обычное дело?» «Бывает порой», — рассеянно подтвердил медик, быстро осматривая лежащего. «Отлично, отлично, молодцы, умеете. Все, вопросы потом, нам жизни спасать надо». Уехали. При ярком свете открывалась головокружительная картина. Оказывается, дорога спускалась под опаснейшим углом, а потом почти по таким же углом бодро перла вверх. И самое дно этого ущелья как раз шло по руслу реки. И с одной и с другой стороны от шоссе, насколько хватало глаз, до горизонта шли болота. Собака, сойдя с дороги, дошла до ближайшей то ли канавы, то ли колеи, наполненной болотной водой. То есть, пройдя не более десятка двух метров от дорожного полотна, и след, само собой, потеряла. «Ничего не поделаешь», — объяснила кинолог. «Если бы в сторону карьеров, на худой конец леса, «Ну, коли бы, да кабы!» Начал было недовольный Станислав, но Лев Иванович резонно заметил, что даже самая умная собака не более чем собака, и какой с нее спрос. «Точно», — одобрила кинолог. «А вот просто для развития общего. По следу, когда шли, собачка как себя вела?» — спросил Гуров. «Как вела, товарищ полковник? Обычно. Как ведут себя все собачки, идя по следу. Не беспокоилась, не лаяла, не скулила?» Девушка улыбнулась. «С чего вдруг? Волков тут нет. А других собаки-то зачем бояться?» «Точно нет волков?» — полушутливо уточнил Кричко. Кинолог заверила, что да, с ручательством проверяла сама неоднократно. Оперативники без особого интереса осмотрели место происшествия. ДПС погрузили на эвакуатор бумер. «Ах, вы мои милые, мои деловитые!» — думал про себя Лев Иванович. «Чуть не зевают. ну лопнуло колесо у новой машины посреди пустого шоссе, ну валяется в кювете мужик с прокушенной шеей, дело-то житейское. Хорошо. И все-таки, кого же тогда, еще одного, упомянул не в меру словоохотливый эскулап? Поэтому Гуров, улучив момент, быстро изложил другу новый план. В свете последних событий есть предложение наведаться в больничку и уточнить, не имеется ли там кого с аналогичной травмой. «Принято», — отозвался Станислав и дружелюбно по-отечески уточнил у ближайшего полицейского адрес больницы, в которую отправили беднягу. «Да тут без вариантов», — охотно пояснил тот. «Не запутайтесь. Больница тут одна на весь район. Чуть меньше 20 километров отсюда». И объяснил, как добраться.